Пока я подыскивал слова, чтобы не показаться грубым или сентиментальным, в конце концов он погиб 3 года тому назад, Марси с улыбкой пришла мне на помощь. Когда я поняла, что произошло, у меня возникло такое ощущение, будто я стою посреди улицы абсолютно голый. Тем самым из сферы эмоций мы вернулись на бренную землю, и я задал вполне уместный вопрос. Когда это случилось? Вчера вечером. Я поняла, что у меня нет сумочки, когда выходила из такси. Я ездила к Летти на уикенд. Моррисон заплатил шоферу и открыл дверь своим ключом. Я, разумеется, сразу позвонила на вокзал, но ехала я на том поезде, что весь день курсирует взад-вперед. Дорогой, что за жизнь? И он уже отправился в Брайтон. С моей любимой сумочкой. А потом кто-то просто взял ее себе. Из Брайтона ничего не сообщили? Нет. Сегодня утром я снова звонила на вокзал. Ну, Марсия, дорогая, одну минуту, по-моему, нам надо выпить. Я заказал еще 2 двойных. Марсия благодарно улыбнулась. Что я хотел сказать? Как женщина может оставить сумочку в поезде? Сумочка — ее неотъемлемая часть. Ты должна была почувствовать себя абсолютно голой, едва выйдя на платформу. Все получилось так глупо. В поезде я читала журнал. Сумочка лежала рядом. Потом я сунула журнал под мышку и... О, Дэвид, я такая идиотка, что не стоит даже говорить об этом. Я и не собирался, дорогая. Наоборот, хотел узнать, чем могу тебе помочь. Я знаю, ты такой заботливый. Тебе же надо многое восстановить. Карточки, разные документы. Я могу что-нибудь сделать? Спасибо, Дэвид, но, как говорится, поезд уже ушел. Она засмеялась. Как и тот поезд с сумочкой, к сожалению. Я все утро носилась как сумасшедшая, но документы и карточки уже у меня. Много там было денег? Около 10 фунтов. А до начала следующего квартала еще далеко. Придется мне теперь жить скромнее. Но дело-то не в деньгах, а в остальном. Я понял, что она вновь думает о Десмонде. Марсия, должно быть, это сразу почувствовала. Она вообще очень сообразительная, потому что тут же продолжила. Я имею в виду сумочку. Страшно подумать, что мою любимую сумочку носит сейчас какая-нибудь противная тетка в Брайтоне или где-то еще. Я ее видел? Конечно, дорогой. Это же единственная сумочка, что у меня была. Только теперь нет и ее.